Глава сороковая. Дни постепенно складывались в недели, а мир и покой путешественникам только снились. То леди Гелла, не выспавшись с утра, начинала ехидно подкалывать принца за завтраком, то Калабриан, заметив настойчивые ухаживания лорда Вайентарра, одарял ее ледяными взглядами и едкими комментариями. Орки-проводники давно сделали ставки на странную парочку, а принцесса и Ивен взирали на происходящее мрачно. Через сутки после попытки Геллы взлететь, Ивен рассказал принцу, над чем смеялась Мия. И принц впал в задумчивость. К счастью, герцогиня не заболела и уже утром вновь начала тренировки, используя вместо смотровой площадки спину коня. Но стоило принцу заметить, что у нее синеют губы, как он тут же сдергивал девушку с лошади и передавал в руки горничной. Однако крылья больше не раскрывались. У границы степи орки устроили прощальный вечер. Разожгли большой костер, сварили котел густого мясного супа и весь вечер вспоминали прошедшие в пути недели. В конце вечера Мия и Ивен одарили проводников подарками и, вручив письмо матери племени, отпустили с миром. Подмигнув Гелле, Синуш принесла с кухни тайно сваренный сатрой медовый напиток. Все с удовольствием отведали, и начались танцы. Сначала плавные, дворцовые, потом ритмичные, оркские, со множеством прыжков и смен партнеров. В один из моментов, когда Гелла взлетела, подброшенная кем-то к звездному небу в свете костра, рядом захлопали крыши повозок, поднялся ветер, раздались удивленные вскрики. В хмельной радости Гелла засмеялась и увидела рядом блеск золотой чешуи. Огромный дракон, махая крыльями, поднимался к ней из темноты, едва освещенной искоркой костра. «Леди, вы с ума сошли? Что с вами?» Засмеявшись еще громче, Гелла взмахнула серебряными крыльями и поднялась еще выше. Дракон за ней. Еще и еще, туда, где его нет. Но дракон поднимался выше и выше, кружил, догонял, страшно ругаясь голосом принца прямо в голове, пока герцогиня не завопила совершенно невоспитанно. «Замолчи! Как ты мне надоел!» «Глупая девчонка!» — продолжал бухтеть дракон. «Упадешь — ловить не буду!» Тут Гелла поняла, что действительно забралась далеко. Костра уже не видно. И вообще, она слабая девушка в дорожном костюме. А вокруг ночь, холод и ледяной ветер. Развернувшись, она спикировала на шею дракону и, обвиснув мокрой тряпочкой, согласно кивнула. «Да, глупая, да, устала. Вези меня к костру». Онемевший от такой наглости дракон усиленно замахал крыльями и вскоре осторожно опустился в кольце повозок. Первой прибежала Мия. «Что с ней? Она ранена?» «Нет, просто устала», — прогудел мысленно дракон и тут же добавил для подбежавшего Ивена. «С ней все хорошо, замерзла. Снимите ее быстрее, я сейчас превращусь». Оборотень подхватил свою хрупкую мамми и понес к повозке. Принц раздраженно зашагал рядом. «Что на нее нашло? Взлетела и давай носиться кругами. А потом увидела меня и рванула в степь, еле догнал». Князь бросил на принца косой взгляд и только головой покачал. Лиат уже ждала в повозке. «Ох, леди, да что же это такое? Опять промерзли!» Причитая, горничная уложила Геллу спать, а мужчины вернулись к кострищу. Праздник уже закончился. Взлет дракона и девушки с большими крыльями раскидал угли костра, смел пустые чашки и насыпал в котелок пыли. А потому все уже разошлись. Только лорд Вайентарр взволнованно бегал у кучи углей. Заметив принца, он бросился к нему. «Расскажите, леди взлетела? Как все произошло?» Леди взлетела, но опять истощила свои силы и едва не упала. Поэтому обратно к стоянке ее принес я. А сейчас, надеюсь, она уже спит. «Хорошо, очень хорошо!» Лорд Вайентарр побегал у костра еще немного и, заметив, что Ивен ушел в темноту к повозкам, заговорил. «Я не знал, как сказать вам, ваше высочество. Дело в том, что мы, драконы, можем иметь потомство только с чистокровными драконами либо с чистокровными людьми. Полукровки, при всей их красоте и силе, могут подарить детей только человеку. А золотой дракон, так написано в наших летописях, золотой дракон бесплоден и для драконов, и для людей». Принц дернулся. Столь откровенный разговор пугал, но жить в страхе хотелось еще меньше. «Единственный шанс, — продолжил лорд, — это завести семью с человеком, который не совсем человек. В тех летописях, что раскопал хранитель, написана история человека, спасшего юного дракона ценой своей жизни и получившего благодарность клана. Человек стал золотым драконом, но они с супругой не имели детей, поскольку она была драконицей. Имея длинный век, он не стал удерживать подле себя женщину, желающую детей и страдающую от их отсутствия. Глава клана утвердил развод. Спустя 20 лет золотой дракон женился на человеческой женщине. Он скрывал от жены, кто он такой, и за 10 лет она не смогла подарить ему ребенка. И тогда, отчаявшись, он рассказал ей все и привел в клан, прося старейшину о милости, потому что очень любил супругу. Старейшина одобрил его выбор, и женщина была принята в клан. После обряда у них родились обычные человеческие дети. Калабриан слушал драконьего лорда, затаив дыхание, а потом спросил: «А почему вы рассказываете мне это сейчас?» «Потому что леди Гелла не человек, и она тоже принята в клан Серебряных». Калабриан хотел что-то спросить и замер. «Если Гелла частично дракон, то родить может только от кого?» «Она не полукровка, не человек, плюс намешанная в ней кровь орков, оборотней и вампиров». Споткнувшись, принц выругался, и пока восстанавливал равновесие и присутствие духа, драконий лорд растворился в темноте. Поутру орки покинули караван. Остались только Сатра, Синуш и Ниир. Уже через сутки стало понятно, что из драконьих пещер посольство уехало вовремя. Налетели теплые ветра, снег превратился в вязкую грязную кашу, и повозки еле скрипели колесами по раскисшей дороге. Король вампиров не пожелал тащиться вместе со всеми, и однажды утром исчез вместе со всей охраной. Принцесса лишь пожала плечами. Побежала свадьбу устраивать. На территории вампиров гонцы стали появляться чаще. Письма, посылки, депеши. Все в изобилии прибывало в караван каждый день. Но путешественники уже так устали, что реагировали вяло даже на строгие бумаги с королевскими печатями. Первым не выдержал принц. Тащиться вместе с караваном ему смертельно надоело. А потому, пришпорив коней, он с герцогом Амираном и картографом отправился в столицу быстрым темпом. Через пару часов следом сорвалась Миолен со всей свитой. Лишь полдюжины вампиров остались с повозками, чтобы доставить их в ближайший городок, перегрузить багаж на лошадей и догнать отряд в столице. Гелла сидела в седле и раздумывала о будущем. Отец и матушка продолжали звать ее домой. Они сообщали о попытке переворота в столице и разграблении нескольких поместий, принадлежавших заговорщикам. Ивен и Мия не сомневались, что она поедет с ними в Северные княжества, а король вампиров ясно дал понять, что ждет ее на балах в столице. Опять все дружно управляют ее жизнью. Придержав коня, Гелла подъехала к Сирату. «Сират, ты не будешь возражать, если я поеду в поместье? Хочу навестить твоего отца и немного отдохнуть. В столице сейчас будет шумновато». «Конечно, леди, поезжайте», — спокойно сказал вампир, сдерживая свое удивление такой просьбой. «Я бы с радостью отправил с вами одну шуструю юную особу, но ей захочется посмотреть на торжества, а меня призывает в столицу должность». «К церемонии я приеду, но пока хочу побыть в тишине». «Я отпишу управляющему и выделю вам стражей. Вы можете сократить путь, если свернете на следующем перекрестке». Подозвав одного из воинов, Сират выдал ему подробные инструкции. Уже на следующем перекрестке Гелла простилась с Мия и Ивеном и в сопровождении Лиад и трех вампиров охраны отправилась в поместье. Дом встретил их тишиной. Покои не были протоплены, но пыли не было, как и чехлов. В будуаре хозяйских покоев стоял саркофаг с застывшим в хрустале селеном. Легкая муть, появившаяся в глубине хрусталя, почти не мешала видеть его спокойное лицо. Гелла бережно погладила хрусталь и отправилась мыться и переодеваться с дороги.